маленькое существо, любимое, пожалуй, не меньше всех тех детей, которым подарили жизнь люди. Малышка отзывалась, когда ей заблагорассудится, на кличку Мэри, так звали героиню оперетты «Герцогиня из Чикаго», и в честь нее назвал Имре свою собаку, гладкошерстную, избалованную таксу. Эту породу Имре предпочитал всем другим и в особенности любил дам. 17 лет назад в доме Имре водворилась такса по кличке Шари, или, как ласкательно называл ее хозяин, Шарика. Было это давно, в ту пору, когда я еще только появилась на свет, а Имре работал над оперетой «Цыган-премьер». Возможно, читатель помнит, что героиню той опереты звали Шари. За Шари последовала тоже гладкошерстная такса Сильва, названная в честь королевы Чардаша, а успех Марицы был ознаменован появлением в доме веселой собачки с тем же именем. По утрам Марица тыкалась носом в руку хозяина до тех пор, пока ей не удавалось его разбудить, если, конечно, Имра, несмотря на множество часов в доме, ухитрялся проспать. Имра не любил опаздывать, и поэтому, уходя из дома, всегда прихватывал с собой лишние часы. Дело кончилось тем, что при нем было 4 часов, в жилетном кармане, на руке, в портмоне, а эдакий громадный хронометр в кармане пиджака. Каждое утро он сверял их, добиваясь точности до секунды. Коллекционирование часов было одним из его страстных увлечений. В каких бы краях ни доводилось бывать Кальману, он подолгу простаивал перед витринами ювелирных и антикварных лавок. Если попадались экземпляры особой красоты или ценности, Имре их приобретал. В его коллекции были представлены все эпохи в истории часового искусства. На столике у него, у постели, стояло 3 часа. Одни из них я и по сей день повсюду вожу с собой, а пару других передала в дар музея Кальмана, разместившемуся в Хофбурге. Каждый человек имеет право на чудачество. Моего супруга всегда окружало множество искренних друзей, поклонников его таланта, а он был по натуре человеком сугубо замкнутым и вполне довольствовался обществом своих такс и созерцанием коллекции часов. Мне предстояло прежде всего выманить эту улитку из ее раковины. Точнее говоря, я пыталась это сделать, хотя и не всегда с успехом. Премьеры или какие-либо другие знаменательные события нашей жизни мы, как правило, отмечали вне дома, и я всегда этому радовалась. Веселая, жизнерадостная, я вечно оказывалась в окружении мужчин, которые не скрывали передо мной своего восхищения. И я безумно любила танцевать, а Имре, как известно, не танцевал. В таких случаях меня всегда выручал Ференц Легар, будучи по возрасту старше Имре. Он, тем не менее, предлагал: «Пойдемте в бар, потанцуем немного». И мы танцевали. Легар был превосходным партнером, но через какое-то время мой муж сердито вскакивал с места, торопливо подходил к нам и обрушивался на Легара. «Может, ты, наконец, проводишь мою супругу к столу?» «А в чем дело?» — спокойно возражал Легар. «Ты не танцуешь, а это еще не причина лишать ее столь невинного удовольствия». «Ну что ты скажешь?» — жалобно взывала я к Легару. «Запрещать мне танцевать, когда это для меня такое наслаждение!» И у Легара доставало мудрости дать другу дельный совет. «Дай ей потанцевать, Имре. Не стоит чересчур натягивать поводья, иначе лошадь может встать на дыбы». Имре в тот период был целиком поглощен работой над новой оперетой «Фиалка Монмартра», задуманной как бы в мою честь. Память бедной девушки, обуреваемой большими желаниями и страстно влюбленной в Париж. Авторами текста выступали все те же Брамер и Грюнвальд, либреттисты Марицы и герцогини из Чикаго. Однако внимание Имре было отвлечено другим событием, такого ему еще не доводилось пережить ни разу в жизни. Муж подробно описал его. В пятницу после обеда, хмурым серым днем в середине ноября, мы еще вместе побывали в кино, Вера и я. Затем я работал до часу ночи. А в субботу утром Мари, горничную у нас непременно звали Мари, принесла мне известие. Таким бесстрастным описанием начинается письмо, которое во множество копий Имре отправил в Будапешт своей матери и сестрам. Неважно, что текст был идентичный, Зато адресован он был каждому родственнику в отдельности, дабы каждый был осведомлен о событии подробно.